Глава 5. 10 суток понадобилось нам, чтобы достичь границы королевства Гуран. За это время Зак уже почти полностью переводил язык местных, на котором они общались. Я же с помощью дронов и своих глаз изучал местный мир. Все оказалось с одной стороны проще, с другой сложнее. Еще когда мы только выдвинулись в путь, я заметил некоторое несовпадение с предполагаемой эпохой. Сначала это выражалось в деталях одежды моих похитителей, а после – в их снаряжении и амуниции. После недолгого разговора между моими похитителями и явного выражения их радости, мы пошли к реке, где у них были спрятаны две лодки. Вот тут-то и проявилось первое серьезное несовпадение с миром. На обоих лодках стояли моторы, хотя и работающие на магии, но они явно имели основу из технического мира. Уже во время путешествия по реке я детально изучил местную одежду. Вывод. Это все сшито не вручную, а на станке. Но нельзя вручную сделать такой ровный и идеальный шов. Потом еще добавились брезентовые палатки, столовые приборы и так далее. Как это все у них совмещалось с мечами и луками, непонятно. По идее, вооружение должно быть на уровне огнестрельного оружия, которого я пока не наблюдаю. И только после того, как Зак наконец выдал первую версию переводчика, удалось постепенно понять, что происходит вокруг, а заодно, зачем я им нужен живым. Так в чем же выражалась простота? Как оказалось, сюда постоянно забрасывало разумных из параллельных миров. Более того, тут весьма успешно с помощью магии разума брали под контроль таких, как я. Другими словами, черных стражей эсков использовали как рабов-охранников. Отсюда стало понятно, как местные дошли до таких технологий, а также куда меня везут и зачем. Хотят продать за очень большие деньги какому-то из королей. Все просто. Но вот это самое «просто» рождало слишком много сложных вопросов. Во-первых, если они дошли до брезента, станков, моторов и тому подобного, то где все остальное? Оружие, самолеты, вертолеты и прочее. Во-вторых, почему эски не ликвидировали свои тела после захвата разума? Они это прекрасно умеют. Так в чем дело? Кроме того, в слабую защиту против магии разума у сильных бойцов эсков я не верил. Что-то тут было не так. В-третьих, почему тут не только раса людей? С помощью дронов я прекрасно видел, как нас с одного берега скрытно сопровождали орки, а с другого – альвы. Вот только они никак не походили на представителей развитой цивилизации, что покорила космос. Да и в разговоре довольно часто упоминались разные расы разумных. Есть только одно объяснение этой странности. На этот мир уже неоднократно нападали различные расы, и каждый раз эски отбивались, но, видимо, часть нападавших оставалась тут. Так что в этот раз пошло не так? Зачем эски попросили помощи у нашей системы? К тому же, если часть оставалась, то почему не применяли свои технологии и не построили цивилизацию? Одни вопросы без ответов. Сначала думал, что мои «спутники» не видят двух отрядов, что постоянно следили за нами. Но, как оказалось, я был неправ. Они их видели и ничего не делали. Только когда мы достигли границы этого самого Гурана, наконец в разговоре проскочила эта тема. К этому времени я уже давно знал, кого как зовут и кто чем занимается в отряде. Так вот, со слов Варуха, оба отряда опасались того, что меня пустят в атаку. То есть такие, как я, в этом мире считаются весьма опасными субъектами. Что ж, будем знать. Когда мы, наконец, покинули реку и достигли приграничного города королевства Гуран, на мою бедную голову обрушился целый водопад вопросов и непонимания от самого себя. Вот как по идеально ровным дорогам, что явно созданы с помощью магии, могут одновременно двигаться телеги, запряженные лошадьми, оставляющими после себя весьма примечательный след в виде навоза, а рядом повозка на магической тяге, да еще и какая? В моем мире такие повозки были в 18 столетии, только тут они без лошадей. Абсурдная картина выбивала из колеи. Здание, что можно было смело отнести к веку это к 19-му, а то и 20-му. В одном месте явно имели канализацию, а в другом – вонючие сточные каналы. Складывалось впечатление, что новые технологии все получили буквально недавно и только-только стали к ним привыкать и применять. Лишь этим можно было объяснить то, что я увидел. Нашу компанию, по-видимому, ждали, ну или Астарх связался с местными вояками, либо кем повыше. В общем, целый конный отряд из 20 гвардейцев короля, одеты в красные мундиры наподобие гусарских, и одна магическая повозка встретили нас прямо на въезде в город. Кстати, сам город был окружен стеной, окутанной магическими линиями. Меня усадили в карету с занавешенными окнами, и мы отправились в местную гостиницу. В карете со мной ехали обе дамы отряда, и уж не знаю зачем, но по бокам моего тела сидели два гвардейца. Непонятно, они меня охраняли или от меня? В любом случае, после рассказов в отряде смотрелось это забавно. А самое главное, тут был уже другой язык. Опять Заку пришлось изучать новую речь. После того, как мы переночевали в гостинице, рано утром отряд отправился в путь. Если я правильно понял, то к королю в столицу. Пока мы ехали, мои спутницы читали какие-то книги. Вот интересно, а Зак может расшифровывать местную письменность? «Конечно, могу», — буркнул Зак, появившись возле меня. «Ха, скажи, а есть способ ознакомиться с содержанием книги, не открывая ее? Ну, там, просканировать или как-то так?» — задумавшись, спросил я. «Можно». «Тогда чего мы ждем?» «Уже отсканировал все книги, что рядом с нами», — ворчливо ответил Зак. «Сейчас занимаюсь расшифровкой текста. Ориентировочная длительность работ 3 суток». «Хорошо», — довольно кивнул я. «Так это получается, мы можем так любые книги отсканировать?» «Если они не защищены магией и находятся на дистанции не более 5 метров, то да». «А если использовать дронов?» «Можно, но в этом случае возникнет проблема с энергией», — задумчиво ответил Зак. «Тщательное сканирование использует очень большой объем энергии». «А у меня проблем с энергией не возникнет?» — с беспокойством в голосе спросил я. «Если сканировать не больше 50 книг в сутки, то постоянная подзарядка перекроет такие затраты, если при этом не вести активной деятельности». «Отлично!» — довольно произнес я, инстинктивно пытаясь потереть друг от друга ладони. Что, естественно, не получилось. Да, отсутствие ощущений тела понемногу уже начинало меня утомлять. Надеюсь, надолго такое состояние не задержится. 9-й уровень Ким запрашивает разрешение на соединение. Да, нет. Упс, вот это новость. Разрешить, конечно. Однако быстро он тут появился. Сразу после моего согласия в моей виртуальной комнате возникла голограмма Кима, который, быстро осмотревшись, усмехнулся и сказал. «Привет, я смотрю, ты не ищешь легких путей». «И тебе здорово». Вяло махнул рукой я. «А у тебя тут стильно и необычно, даже не знаю, что мне эта комната напоминает». Сделав задумчивый взгляд и потерев подбородок левой рукой, с иронией в голосе сказал Ким. «Ха-ха!» — изобразил я искусственное веселье. «Да ты просто шутник от бога, сейчас просто умру от смеха». «Ну, не стоит так эмоционально реагировать. Ты мне еще пока живым нужен», — с сарказмом в голосе заявил Ким. «Ты со мной связался, чтобы шутки шутить, или чего посерьезнее есть?» Хмуро спросил я. «Мне самому изрядно надоела одна и та же комната, так что шуточки на эту тему воспринимались мной откровенно плохо». «Сразу к делу?» — усмехнулся Ким, после чего ехидно добавил. «Ах да, у тебя же куча срочных дел. Смотрю, трудишься в поте лица». «Завидуй молча моей гениальности», — фыркнув, ответил я. «Гениальности?» — изобразил изумление Ким. «Отдать свое тело во власть местных — это теперь называется гениальностью?» «И чего тебе не нравится?» — спокойно произнес я. «Отличная идея. Сижу себе спокойно, изучаю мир, а главное, делаю это в полной безопасности и без капли подозрений среди местных. Сейчас доставят меня местному королю и буду охранять кого-то из высокопоставленных аристократов. Как говорится, получай инфу из первых рук, да еще и без капли затрат». «Ха, значит, тебе повезло». Задумчиво хмыкнул Ким. «Ну, тогда да, ты прав. Тебе так будет проще». «У тебя было по-другому?» – удивился я. «Сначала так же», – по-прежнему задумчиво ответил он. «Тоже взяли под контроль, я прикинулся ветошью, а потом, как узнал, куда и кому они меня собрались продавать, так резко перехотел оставаться на месте. Тут бывают еще и другие варианты». «Вообще-то я думал, что такой вариант у всех, но, судя по тебе, это мне так эпически повезло», — вздохнул с сожалением Ким. «Меня упаковывали альвы, причем военные, и решили вместо того, чтобы везти к себе на базу, продать мое бренное тело какому-то архимагу на опыты». «Ух ты!» — не удержавшись, воскликнул я. «Прикольно! А ты решил сбежать?» «Да, только вот помучился с ними знатно», — кивнул согласно Ким. «Эти местные оказались весьма продвинутыми в плане поисков. Каким-то образом засекли меня и моего дрона в полной маскировке. «Магия? Аура?» – заинтересованно спросил я. «Нет, они пошли от противоположного», – недовольно ответил он. «А, обнаружили пустоту», – понятливо усмехнулся я. «А ты откуда про это в курсе?» – ошеломленно спросил Ким. «Да у меня такая же история была на четверке, когда попал в весьма примечательный матриархальный мир», – хмыкнув, ответил я. «Точно!» – ругнулся недовольно Ким. «Как я мог забыть тот мир? И главное, и сволочь, не напомнил. У меня же там на семерке такие же проблемы были. Вот же черт!» «Ну, главное, что уже все нормально. Ты же уже скрылся?» «Естественно!» – уверенно ответил Ким. «И даже обнаружил остальных посланников с нашей базы. И как они?» «Никак!» – хмуро ответил Ким. «Один ты ответил на запрос, две другие семерки молчат». «Ха! А отследить их можешь?» – с легким беспокойством спросил я. «Могу, однако на это потребуется время. Просто удивлен, что Эльза и ее брат Луи так просто попались». С досадой в голосе ответил он. «Теперь бегай за ними и выручай». «Эльза?» – слегка охрипшим голосом спросил я. Не то чтобы я испытывал очень сильные чувства к ней, но все же она была мне не чужой. «А что?» – с подозрением посмотрел на меня Ким. «А, точно! Ты же был с ней в том самом мире. Неужели успели более тесно познакомиться?» «Это наше личное дело», – излишне резко ответил я. Сам не ожидал от себя такой реакции. «Лучше скажи, где она?» «Не дергайся, Ромео», – усмехнувшись, ответил Ким. «Все с ней будет нормально. Спасу я твою Джульетту, не переживай. А ты лучше и дальше сиди тихо и данные копи. Кстати, что-то полезное узнал?» «Можем обменяться информацией», – пожав плечами, равнодушно ответил я, мысленно все еще переживая за Эльзу. «Хотя меня сейчас не это беспокоит». «Сказал же, не парься», – недовольно буркнул Ким. «Все равно без меня ты ей не поможешь, да и не отыщешь. Все с ней будет хорошо. Думаю, дней через пять я их найду, а там дело техники». «А дальше что?» «Дальше будем собирать информацию и уже потом думать, что делать», – спокойно ответил он. «Так что насчет сведений? Ты же умеешь компилировать пакет данных?» «Да», – согласно кивнул я. «Этому я уже научился давно, вот только думал, что такой метод сохранения данных мне пригодится исключительно для личного пользования». Отправив запись своих событий в этом мире с моими комментариями, я сам принялся изучать то, что прислал мне Ким. Так как у нас обоих данные еще были не совсем отредактированы, то времени на их просмотр ушло прилично. Пока смотрели, связь, естественно, оборвали. В реальности мое тело уже везли в сторону столицы, так что, предупредив Зака, я полностью сосредоточился на просмотре истории Кима. Метод устранения семи альвов мне понравился. Одновременный выстрел бесшумных энергетических пушек с двух дронов и, собственно, плеч Кима. А вот пребывание здесь делегации, что изучало место убийства, меня удивило. Во-первых, выдержкой самого Кима. Так рисковать ради получения новых данных я бы не решился. Во-вторых, эти странные монахи, которые, как я понял, занимались только тем, что ловили сбежавших изгоев, то есть таких, как я или подобных. В-третьих, этот необычный граф, как его называли местные. Его действия, а потом закрытие магии от постороннего наблюдения, весьма подозрительны. Особенно, если учесть тот факт, что дрона, которого Ким оставил для наблюдения, пока сам уходил с территории альвов, уничтожили моментально и неожиданно. Значит, похоже, именно этот граф додумался, каким образом найти Кима. Ибо если до него никто не мог, то тут сразу бац и погоня. Сложно не догадаться, кто виноват. Дальше в записи шла скучная погоня за Кимом, так как по скорости эти храмовники серьезно отставали. Но железная выдержка Кима меня поразила. Вот так специально водить по лесам и болотам, пока не вычислил все приемы поиска храмовников, это сильно. На следующий день Ким опять вышел на связь. Видимо, как и я, закончил изучать запись. Обменявшись приветствием, я сразу спросил о том, что меня больше всего интересовало. «Нашел?» «Пока еще нет, но чувствую уже близко», – уверенно ответил Ким, сразу догадавшись, о чем я. «Кстати, а как мне запросить соединение с кем-либо?» – задал я свой следующий вопрос. «До седьмого уровня доступа базы никак», – пожав плечами, ответил Ким. «Ого, а сколько их вообще?» «Девять». «У тебя какой, девятый?» «Да». «Ясно, ну и как тебе моя запись?» «Разговоры местных и твои наблюдения по поводу технологий – это интересно», – задумчиво ответил Ким. «Они полностью совпали с моими, так же, как и по поводу разных рас разумных. А вот твои вопросы, что ты навставлял в заметках, заставили усмехнуться». «И чего там смешного?» – недовольно буркнул я. «Ну, не все там смешное, есть и серьезные мысли», – уклончиво ответил Ким. «А остальные глупые, что ли?» «Тут правильно сказать не глупые, а...» Задумавшись, Ким покрутил рукой. «Даже не знаю, как назвать. В общем, твои вопросы из-за того, что ты слишком быстро пролетел уровни и просто-напросто не скопил нормальный багаж знаний и опыта. Вот, например, твои мысли насчет сильных эсков. Ты даже не подумал, что они так же, как и ты, могут спокойно изучать мир и выполнять задания, даже не показываясь». «Но какие же их задания, если они не совпадут с теми, кому их продали?» – возразил я. «Вот в этом и есть твое незнание и отсутствие опыта», – усмехнулся Ким. «Дело в том, что, во-первых, можно сохранить матрицу разума, которая подконтрольна местным, а еще лучше создать эмуляцию контроля для них, а самому, например, ночью, выполнять задания. Во-вторых, эски, как и мы, обладают духовной силой. Ты просто еще не овладел ей на должном уровне, но с помощью нее можно незаметно влиять на решения разумных. Например, внушить, что нужно продать его именно определенному человеку, ну или переместиться жить в другой город и так далее. Но это все мелочи. Меня больше беспокоит факт наличия переходов из других миров. Не нас и не эсков, а обычных людей. Вот это действительно звучит странно. А еще, каким образом у них получается уничтожать разведку миров Нурков, Дрого и других? А ведь я тут покопался в библиотеке города, у которого спрятался. Так вот, для них это обычная тема. Нурки, Дрого, кто это? Недоуменно спросил я. «С представителями Нурков ты уже сталкивался в том мире, где мы с тобой вместе выполняли задания. Их еще местные называли демонами», — пояснил, улыбнувшись Ким. «Таких цивилизаций достаточно много, но мы обычно сталкиваемся только с Нурками и Дрога». «Да и остальных я уже давненько не видел. Может, их уже и уничтожили? Кто? Или космические пришельцы, или хранители, ну или сами эски. Вариантов много», — пожав плечами, ответил Ким. «Мне казалось, что, наоборот, эски им помогают», — с сомнением в голосе произнес я. «Угу. Они помогают Нуркам, а мы помогаем Дрога», — хмыкнув, пояснил Ким. «Мы что, помогаем уничтожать и захватывать миры?» — изумленно возмутился я. «Нет. У Дрога другие методы перехода между мирами, и они хотят вести дипломатические отношения с другими планетами, что, по мнению эсков, тормозит технический прогресс, а значит, неприемлемо и подлежит уничтожению». «Ты что, уже общался с эсками?» «Не то чтобы общался», — поморщился Ким. «Но несколько раз пафосные речи их рыцари слышал. Есть у них несколько любителей поболтать с жертвой перед смертью. С тобой?» — удивился я такой глупости эсков. «Нет, конечно, со мной они общаться отказываются. Либо сразу в бой, либо ликвидация», — хмыкнул Ким. «А вот с местными они любят разводить полемику. Ну, а я подслушал несколько таких разговоров. Не факт, что это правда, но очень похоже на нее». «То есть, кроме нас и эсков, сюда также заглядывают разведчики других рас, а еще попадают простые люди. Может, просто какая-то аномалия есть? Мир-то переполнен магической энергией», — предположил я. «Как один из вариантов сойдет», — Ким снова хмыкнул. «Я и сам другого объяснения перехода обычных разумных не вижу. Более того, судя по всему, они явно не ожидали, что попадут сюда. И зачем они нужны местным технологии?» «В основном, да. Тут, как я понял, весьма развитый бизнес в этой сфере. Вытаскивают из головы изгоя все, что можно. Технологии, идеи, музыку, поэзию и так далее. В общем, все, что можно продать». «Тогда непонятно, почему они до сих пор живут в каком-то подобии средних веков с элементами современности», — недоуменно произнес я. «Хороший вопрос», — подняв указательный палец вверх, сказал Ким. «Но ответа у меня пока нет». «А почему из стражей знания не пытаются вытащить? Или тут уже вмешается их ИИ и сделает бабах?» «Верно. Если что-то пойдет не так, ИИ в любой момент может сделать бабах», — улыбнувшись, произнес Ким, выделив интонацией последнее слово. Мы еще часик обсуждали все остальные вопросы, а после он отправился дальше искать Эльзу и Луи, а я скучать. Мне еще дней 7 смотреть на одну и ту же картину кареты и изредка выходить из нее, когда делали остановки. Хорошо, хоть дроны еще были. С помощью них мне удавалось подслушать много разных интересных разговоров местных.